Глава 58. Изнанка холодной войны. Мир продолжал сходить с ума. Впрочем, моя история представлялась современникам не менее безумной. 7 мая был убит командующий Западным фронтом Эрих Людендорф. Какой такой фронт? А вот какой. Между Германией и Францией продолжалась холодная война. Данный термин был в ходу. Кто его запустил? Все посмотрели на Сережу Конькова. И этот термин полностью соответствовал реальности. Дипломатические отношения страны друг с другом так и не восстановили. При этом граждане имели возможность перемещаться из Германии во Францию и наоборот. Хотя тех, кто не говорил на языке предполагаемого противника, в чужой стране могли ждать всякие неприятности, от хамства чиновников и персонала отелей и ресторанов до уличного мордобоя. В последнем случае для заводки хватало «что ты, сука, говоришь по-французски или по-немецки?». Полиция всегда была на стороне своих. Вот и в Германии продолжал существовать Западный фронт, хотя война вроде как не шла. Людендорф прибыл по каким-то делам в город Мец, столицу Лотарингии и мощный укрепрайон. В это время большинство, даже политиков, не говоря уже о генералах, совершенно наплевательски относилось к вопросам безопасности. Возможно, они боялись, что их посчитают трусами. Вот Николай II предпринимал серьезные и, с моей точки зрения, совершенно разумные меры по охране себя и своей семьи, а его за это прозвали царскосельским сусликом. Но это так, лирика. Людендорф охраной пренебрегал. За его авто, правда, следовала машина с охранниками, да толку-то? К тому же Мец являлся закрытым городом, попасть в который без специального пропуска было невозможно, так что генерал чувствовал себя в полной безопасности, а зря. Методы ликвидации Людендорфа заставили меня снова вспомнить о других возможных попаданцах, потому что дело обстояло так. Дорогу генералу перегородил открытый Даймлер, из которого начал садить пулемет. Террористы выпустили всю ленту на 200 патронов. Машина Людендорфа, как и машина с охраной, были превращены в решето. Не выжил никто. А террористы бросили свое авто и благополучно скрылись. Это мне очень напомнило тактику красных бригад, до создания которых еще полвека. Но я снова решил, что, возможно, обошлось и без попаданцев. Ведь в моей истории между двумя великими войнами террористов, конечно, хватало. Но они все-таки были на обочине. Главными были массовые движения. И, соответственно, креативные люди были там. А тут история идет сложнее. И кто-то додумался до простой идеи, которая лежит на поверхности. Перегородить дорогу и врезать из пулемета. В моем времени додумались до этого позже, тут раньше. Ничего невозможного. Расследование убийства вылилось в скандал, который утаить не удалось. Дело в том, что ручной пулемет МГ-08-18 сперли из арсенала в Меце. Конечно, не просто сперли, а кто-то из служивших там помог. И вот тут всплыла изнанка холодной войны. Я уже упоминал, что Германия и Франция свои армии демобилизовали лишь частично, и это было большой ошибкой. Я-то получал об этом сведения, но дурак моя фамилия не обратил на них внимания. А инфу нам прислал человек по имени Эрих Мария Ремарк. Мы даже его корреспонденции напечатали, разумеется, под псевдонимом, чтобы не палить человека. Ведь эти писания что-то мне напомнили. Нет, не произведение того же Ремарка. Он как романист состоялся позже. Но, пораскинув мозгами, я понял, что они мне напоминают. Одновременно воспоминания белых, сидевших в галлиполийских лагерях, и мою собственную службу. С белогвардейцами что было? Люди, навоевавшиеся по самое не могу, сидели в Турции не весь с какой целью. И ведь предлагаемый выход был подлый до нельзя. Идти на Россию в обозе интервентов. А мразью были далеко не все белые, так что в этих лагерях творилась такая веселуха. А насчет моей службы? Честно говоря, мы не верили, что нам придется воевать. Точнее, полагали, если уж полетят ядрен батоны, то какая разница, сколько минут нам останется жить? Но как-то в это не верили. Да, мы знали про афганскую войну, но это было от нас далеко. Да мы тогда и не представляли масштабов той войны. Так что анекдотов про нашу службу я могу рассказывать до бесконечности. А вот что происходило в Рейхсвере. Сидели смертельно уставшие от войны солдаты невесть с какой целью. И понятное дело, армия начала разлагаться. Пьянки, гулянки, воровство казенного имущества и все такое прочее. У французов было не лучше. Убийство Людендорфа взяла на себя еврейская группа Моссад, о которой до сих пор никто ничего не знал. Основания были те, что генерал являлся отмороженным антисемитом. Так оно и было. Он считал, что во всем виноваты евреи и масоны. Но мало ли кто и что говорил. Если убивать за сказанные когда-то слова, тогда в Европе вообще политиков не останется. После убийства Людендорфа озверевшие немецкие власти стали шерстить все еврейские организации. Да и баланс между красными и коричнево-красными стал склоняться в пользу последних. Кстати, коричневый цвет вряд ли станет символом германских националистов. Ведь почему так получилось в моей истории? Лидерам НСДАП хотелось одеть своих ребят в военизированную униформу. Вот только партия была достаточно бедной. Но кто ищет, тот всегда найдет. И нашли. На складах Рейхсвера лежала светло-коричневая форма для колониальных войск. Но после Версальского договора ни о каких колониях речь уже не шла. Так что эту форму спихнули нацистам за символические деньги. Сейчас с колониями тоже было не слишком. Их во время войны захватили англичане. Но имелась надежда их отбить. Так что все-таки с убийством Людендорфа? Оно было выгодно сионистам, потому как евреев стали в Германии преследовать, а значит, у евреев появилось больше стимулов ехать в Палестину. Оно было выгодно французам. Людендорф их ненавидел чуть ли не больше, чем евреев. Он был за скорейшее развязывание новой войны. Смерть генерала была выгодна и нашим. Людендорф являлся сторонником похода на восток с целью отхватить у нас все, что только можно. Другие влиятельные лица в Германии придерживались более умеренных позиций. Через два дня после опубликования первых результатов расследования я пришел на прием к Ленину и убедил его выступить с заявлением, что большевики отказываются от террористических методов и призывают всех последовать их примеру. Ленин вообще-то и так не являлся сторонником терроризма, но ведь иногда приходится. А на такой случай у нас в запасе остаются анархисты и другие, за которых большевики не отвечают.